Всем здравия! Это Народное славянское радио, я Елена Андреева. Я думаю, моего собеседника представлять уже не нужно. Сергей Демин, наставник казачьего спаса. И сегодня тема у нас «Природа мужественности». Природа мужчины или куда уходит мужественность? Да, здравия. Если точнее сказать. Вот. И сегодня, я так понимаю, что мы наконец-то доберемся и до вашего брата. А то в прошлый раз мы разговаривали о женщине очень много, да, даже коснулись порки, женской, еще чего-то. Вот давай сегодня рассмотрим и мужскую природу. Да, действительно. Потому что как-то так несправедливо получилось. Да, потому что я слышу в жизни неоднократно. Женщины говорят о том, куда подевались мужчины и где вообще сейчас найти настоящего мужчину. Мужчины говорят, куда делись настоящие женщины и где найти такую. И, в общем-то, мало кто догадывается, что начинать нужно с самого себя. Да, и конечно. То, что к достойному мужчине всегда придет достойная женщина, и к достойной женщине всегда придет достойный мужчина. И то, что только складывая, получат вот эту единую гармонию божественную. И получат божественный достойный результат. Да, да. Да. Ну, во-первых, я очень рад нашей очередной встрече с тобой. Прошло уже несколько месяцев после того, как мы записали предыдущий эфир. И действительно, мы там размышляли о роли, судьбе женщины, о месте ее в традиционной русской казачьей культуре. И после этого мне сделали запрос. Некоторые запрос шел от женщин, которые сказали: ну, Сергей, расскажи нам теперь о мужчинах. Раз уж ты так много знаешь о нас, о женщинах, расскажи теперь о мужчинах. Тебе же будет легче говорить о мужчинах, которым ты сам принадлежишь. Это твоя природа. И я прислушался к пожеланиям таких женщин и начал уходить своими воспоминаниями в самого себя и в ту часть нашей духовной традиции спаса, которая называлась марияж. В этой традиции, в этой части спаса, марияжа, как раз говорилось о божественной природе и предназначении мужчины и женщины и о том, как же им сохранять эту божественную природу в рамках своей семейной жизни, в рамках отношений друг с другом и в понимании того, что каждая из половинок, из этих божественных половинок, она совершенно разная, но она так необходима друг другу. И когда я стал рассматривать мужчину с современной такой точки зрения, я увидел, что по большей части современный мужчина утратил ту естественную божественную природу, которая была ему свойственна изначально. В чем же заключается эта утрата? Мужчина всегда славился своей решительностью, смелостью, настойчивостью, активностью, действенностью, целеустремленностью. Да, а сейчас можно увидеть таких диванных генералов, которые там накачали мышцы, сделали татуировки, отрастили даже бороду, надели еще что-то и считают, что вот она мужественно состоялась. Да, ну, это некий эрзац, заменитель. Мы же знаем, что любое явление, которое исчезает, на его место появляется совершенно другое, с противоположным знаком, образ. И действительно, ты совершенно права, когда я бываю в Москве, и, например, летом я был на мероприятии, где огромное количество мужиков с пивными животами, надев шлемы с двурогими какими-то там изображениями, залезши в ладьи, взявши весла и крича там «Хея-хея!». Вот таким образом они показывали свою мужественность. Потом они брали деревянные щиты, деревянные мечи, начинали какие-то сражения там. И обрати внимание, сегодня достаточно популярное стало вот это историческое направление воссоздание некого образа, да, реконструкции, действия, некого образа, в котором мужчина проявляет себя как мужчина. Ну, ему кажется, по крайней Но мере, что Но мы должны с тобой отметить, что он это всего лишь внешняя оболочка. Внешняя оболочка проявления мужчины, потому что мужчина по своей сути, он проявляет себя в делах, не в показательных выступлениях. Золотые слова. Вот я всегда говорю, что мужчину нужно судить по поступкам. Конечно, конечно. Он может быть достаточно скромным, молчаливым, неразговорчивым, иногда стеснительным, как многие думают. Ну, а на поверку оказывается, что он и есть тот самый настоящий мужчина. Потому что женщина говорит: «Милый, я за тобой, как за каменной стеной, я счастлива, мне ничего не надо, только бы ты был рядом». И оказывается, что многие заблуждения, которые связаны с внешним видом мужчины сегодня, с мускулинностью, некой такой брутальностью, да, мужественностью, да, да, накачанными мышцами, какими-то формами искусственными, да? Они еще очень часто одежда даже, да, да, влияет. Они на самом деле очень далеки от естества, мужского естества, этого стержня, мужского стержня. Нет, ну уж давай совсем убежать-то не будем, потому что, ну, время есть время, там разные все равно периоды отражаются. Многие мужчины интеллектуальны, владеют там каким-то своим ремеслом, знаниями очень много бывает, но глубинно, вот просто вот той особой, наверное, вот особого какого-то то воспитания, которое сказывается в поступках мужчины. Ты знаешь, Лена, а мы никого не обижаем, потому что мы с тобой начали разговор с внешних форм проявления мужественности. У нас сегодня разговор о мужественности. И дальше через это внешнее рассмотрение различных форм, которые сегодня существуют, мы с тобой постараемся уйти внутрь мужского характера, определить состояние мужского характера и того, как он формируется с детских лет. И почему на сегодняшний день очень много мужчин, не способных постоять за себя, не способных четко и правильно выстроить какие-то свои собственные жизненные задачи для достижения целей, не способны отвечать за свои поступки, ну и многое-многое другое. Вот ты очень верно сказал, что как воспитывать детей, и сейчас наша задача хотя бы тому подрастающему поколению, которые только рождаются, начинают входить в этот мир, постараться уже дать это, заложить. И еще очень важно, ведь очень многие люди, мужчины, женщины пробуждаются, и сейчас тоже им хочется знать, а что, ну вот я вот, да, вот я вот такой вот вырос, но а сейчас-то мне что делать, теперь-то что скажете? Вот давай тоже вот этого коснемся. Что делать реально взрослому мужчине, чтобы вот воспитать свои истинные мужские качества? Да, конечно, коснемся. Прежде всего нам нужно с тобой рассмотреть вопрос ответственности мужчины. Потому что по большей части сегодня мужчины снимают с себя ответственность. И даже не потому, что они сами этого желают, а потому что социальная атмосфера, жизнь в современном обществе оттесняет мужчину на задний план в каких-то очень важных для него и социально значимых проявлениях, в которых он чувствовал бы себя успешным, чувствовал бы себя наполненным, полноценным, реализованным. Потому что огромное количество мужчин сегодня, как, впрочем, и женщин, не могут сказать о том, что они нашли сферу какой-то своей реализации. И если уж говорить о сопричастности мужчин к сегодняшнему современному процессу, то нельзя обойти вниманием такое явление, как мужской инфантилизм. Это состояние ленности ума и такого спящего, внутреннего состояния спящего духа, в котором мужчина, он и хотел бы что-то сделать, но у него не хватает сил, решительности и смелости двигаться в неизвестное. Ну вот, давай об этом и поговорим. Да, давай поговорим. И как формируется, и из чего складывается мужественность? Да, что влияет? Потому что божественное предназначение мужчины, как духа, как посланца духа, божественного духа, который сюда посылается, заключается в том, чтобы расширять это пространство. А для того, чтобы его расширять, нужна не только смелость, активность, решительность, но и постоянное состояние обучения. Я не могу освоить пространство, не обучаясь, не двигаясь в новизну, в первину, как у нас говорили. Состояние мужчины связано с постоянным обновлением и движением вперед. Вперед и только вперед. То есть мужчина в первую очередь должен встать с дивана. Да, да. Встать с дивана – это первый его шаг. Потом он должен понять, что смысл мужской деятельности заключается не в повседневном привыкании к каким-то условиям жизни, а наоборот, к желанию выйти за рамки своих ограничений, да, этого мира. У нас с тобой мысль пришла. Я сказала об этой другой фразе. Выход из зоны комфорта. Да. Это вот то, что... Да, потому что мужчина по своей природе, он не предназначен для комфорта. Он просто не предназначен для этого. И дана ему сила воли, которая формирует его дух. А дух двигает его вперед. А впереди полная неизвестность. И мы, как мужчины, когда начинаем какое-то дело, мы не знаем, с чем мы там столкнемся. И что нам предстоит, и какие трудности нам нужно будет пережить, и что нам нужно испытать для того, чтобы добиться желаемого там, за линией горизонта. Да, опережая нашу последующую беседу, могу сказать, что в этом очень хорошо помогает женщина. Согласен. Вот. И вот именно вот это вот единение помогает мужчине идти в непознанное. Потому что женщина может иногда видеть все пространство. И давать какие-то ценные рекомендации на свои мужчины. Я согласен, но я хотел бы продолжить мою мысль, которую я двигал в состоянии и ответ на вопрос, а что же на самом деле является характеристикой мужественности мужчины. Мужественности. Так вот, одним из качеств мужественности является как раз решительность двигаться в неизвестное, осваивать для себя все новые и новые горизонты, получать все новые и новые результаты своей активной деятельности и влияния на этот мир. Это та сторона мужественности, которая становится центром, ядром, главным состоянием мужчины. Я мужчина, потому что я всегда стараюсь видеть будущее. И за это будущее нести ответственность. Да, самое главное. Потому что зачастую мужчина отвечает не только сам за себя, за свое будущее, но и за будущее своей семьи, детей, страны, державы. Конечно. Конечно, поэтому мужчина по своему состоянию духа – это страж. Это страж, который стоит на границе миров, на тех миров, которые он освоил, и тех неизвестных миров, которые остаются пока новыми для него. Но он по своему предназначению мужскому, по своей природе, он должен шагать все время в неизвестное. И существует достаточно много разных наблюдений, что когда мужчина долгое время остается в семье, то у него теряется вот этот позыв, стремление делать. То есть раньше мужчины постоянно раз... Труба зовет в поход. Да. Пошел, выдвинулся, пришел с победы. тебе приеду на горячем боевом коне с победой. И вот это вот, женщина береги. Обновляются отношения, они становятся опять более яркими, насыщенными, разносторонними, разнообразными семейными отношениями. Он приходит для себя с внутренней удовлетворенностью о том, что он как победитель, как лидер. Я сделал это, да? Я сумел, я смог, я достиг, я получил. Вот главные и основные состояния мужчин. Хорошо. Это было когда-то, когда была возможность сесть на коня и поехать осваивать там новые горизонты. Сейчас у нас немножко другое время. Время временем. Да, и сейчас, понимаешь, жена сидит и говорит, куда пошел? Да. Куда из семьи? Я тебе вот... Да-да-да, только дернись, Это один из вариантов, да. Женщина боится потерять своего мужчину, потому что, веяние времени говорит о том, что мужчин меньше, чем женщин. И, в общем-то, правильно делают, что берегут своих мужчин, но просто берегут не теми беречь-то можно по-разному. Способами. Да, это один из вариантов. Другой вариант. Мужчина может легко лежать на диване и зарабатывать вполне приличные деньги, там, играя где-нибудь там на фондовых биржах, еще на чем-то. Ему тоже, извините меня, не нужно, нет необходимости вставать с этого дивана. Он обеспечил себя, свою семью и так далее. Третий вариант. Я не знаю, что делать, не знаю, куда мне пойти. Я вот просто не знаю. Это позиция ребенка. Ну вот, вот что вот делать? Время, конечно, меняется. Но генетика мужская, программы, которые в нем записаны изначально, они остаются прежними. Они только благодаря вот такому инфантильному состоянию просто не распаковываются, не раскрываются. А что делать? Что делать? Что делать? Нужно просто уважать себя как мужчин. И ты говоришь о том, что можно, сидя на диване, зарабатывать деньги. Но мужская природа заключена не в том, чтобы зарабатывать деньги. Мужская природа заключена в том, чтобы покорять. Покорять страны, народы, территории, новые миры. Ну, сейчас... Я имею в виду генетику, я понимаю. Генетику мужчины. Мы пришли к тому, что в первую очередь мужчина, ему необходимо захотеть почувствовать себя мужчиной, сделать какой-то шаг, проявить какую-то деятельность в социуме, вовне семьи. А что его побудить к этому должно, как ты думаешь? Что его должно побудить? Да. Я думаю, желание все-таки оставаться мужчиной. Мужчиной, который создал для себя, каждый из мужчин создал образ смелого, решительного, умного, настойчивого, целеустремленного. И если женщина будет подкреплять в нем... Вот, видишь, мы пришли к тому, что все-таки помощь женщине необходима. А без женщины здесь никуда не двинется, мужчина не двинется, потому что он питается поддержкой и укреплением женской силы через женщину. Если она не будет его благословлять, если она не будет поддерживать, не даст ему поддержки и опоры в том, что все его дела, все его планы, она принимает, она соглашается с ними. И он в этот момент, она знает, что он обязательно с этим справится. Ну так вот расскажи. Если женщина это так себе поставит, то мужчина обязательно справится. Вот расскажи, как вас, мужчин, вдохновлять. Потому что у меня есть масса примеров, когда женщина, ей кажется, что она вдохновляет, она начинает там создавать условия все для своего мужчины, там кушать, убирать, стирать, а потом говорит, я тебе делаю, а ты вообще не чешешься, ничего, мне уже надоело, у меня это закончилось. То есть она устала быть лидером, и в результате женская природа берет свое, и она начинает предъявлять требования к мужчине, и говорит, куда девались мужчины. Вот, что этим женщинам подскажешь? Вот как вас, мужчин, вдохновлять? А перестать этим женщинам перестать быть лидерами. Мужчина не может проявить силу и не может, иногда даже не может взять ответственность на себя, потому что женщина не позволяет ему этого сделать. И таким образом она отказывает ему в доверии. Она всем своим поведением, состоянием, поступками мужчине все время транслирует и сигнализирует невысказанное и иногда даже неосознанное свое состояние недоверия к мужчине. Как, например, я могу взять ответственность на себя, когда я вижу впереди другого мужчину? Как я могу проявить, например, какие-то свои качества, когда жена мне говорит: «Ну вот я не знаю, как мы с тобой будем жить, потому что вот те гроши, которые ты приносишь, нам хватает вот только для того, чтобы коммуналку оплатить, детям там парочку чего-то купить. Ты же мужчина, ты же должен думать». Но главное качество, в отличие от женщин-мужчины, это самолюбие. И постоянное напоминание ему о его неполноценности в таком случае только унижает мужчину. Поэтому жена, в свою очередь, должна тоже проявить некую смелость в виде доверия и сказать: «Все, ты хозяин, я тебе полностью доверяю. С этого момента я слабая женщина. И что бы ни произошло, что бы ни произошло, ты первый, ты хозяин». И сказать об этом детям еще, напомнить. И обязательно. Потому что многие дети, конечно, считают, что авторитет мама в, конечно, семье, конечно, а не папа. Конечно. И еще почему женщины так себя ведут, к сожалению, те печальные события прошлой истории, две мировые войны, гражданская война, которые выкосили мужчин, они заставили женщин не радоваться и дарить любовь в своем естественном состоянии, а выживать и кормить детей. А без этого, в этом состоянии они, естественно, взяли на себя чувство контроля полностью, лидерства. И, по сути дела, какую-то часть тех функций, которые по предназначению должны нести мужчины. Но поскольку мы все вышли из женщины, то женщина все равно является лидером в рамках освоенности вот той территории Земли, на которой мы живем. И каждый мужчина подвержен женскому влиянию. Осознанно, неосознанно, родительскому, материнскому, какому угодно. Но за каждым мужчиной стоит женщина. Так вот как этот диалог-то построить внутрисемейный? Есть какие-то примеры? На диалог нужно строить не на уровне разговора, кто что должен, кто что по своему разделению половому мужчины и женщины в семье обязан делать, а диалог должен строиться на доверии и согласии, на ладе, как у нас раньше говорили, на этом состоянии внутреннего принятия друг друга, какие бы ни были. Если мужчине, например, женщина говорит: «Вынеси ведро», и он его не выносит, не нужно делать обобщающие выводы о том, что ему вообще на все наплевать. Мужчина просто по-другому устроен. Он для себя скажет: «Хорошо, дорогая», и ничего после этого не изменится. Потому что он думает: «Так, я вот в 5 часов поеду по делам, захвачу ведро и вынесу, и потом поеду». Но женщина это рассматривает как некий вызов, как то, что ее не слышат, ее очередная просьба, ее очередной договор, упрашивание, опять как сквозь пальцы песок. Ну, мы возвращаемся к тому же, что нужно просто мужчине и женщине захотеть услышать друг друга и захотеть прийти к согласию. Конечно, и а за них, взаимопомощи и к доверию. Лена, а за них это для никто этого не сделает. Практически нужно сесть за стол, да, и поговорить. Вот как мы с тобой, вот, да, сидим за столом. Дорогой, говорим, что у, да, нас происходит? Да. Может быть, если не слышишь, эмоции захлёстывают, может быть, написать друг другу, да, я тебя люблю потому, что вот и вот это вот у нас складывается потому, что он пишет, ну, меня я, потому что, я, а у тебя какие есть примеры? Я бы мог, например, как порекомендовать, бы, да, в какой-то конфликтной ситуации. Часто бывает так, что Любая семейная сцена заканчивается очень негативным отношением друг к другу. Причем часто она возникает из-за мелочей, которые по сути своей абсолютно никак не отражаются на естественном процессе жизни сторон. И какая-то часть пар просто уходит в себя, замыкается и даже не разговаривает друг с другом некоторое время. Потом идет несколько вариантов или форм примирения. Либо это постель, либо это совместная какая-то поездка куда-то, что нужно что-то сделать сообща. И опять возникают совместные отношения какие-то, понимание, поддержка, помощь. Я бы сегодня очень много людей привязано к неким практикам каким-то, которым к медитациям. А у нас в традиции такого не существовало, потому что мы всю жизнь считали для себя практикой медитации. Но я бы порекомендовал, например, взять и написать сторонам на листочке бумаги, да, что их в данный момент не устраивает. И просто положить друг другу, чтобы они почитали, потому что часто обе стороны даже понятия не имеют. А каковы причины их ссоры-то? Что там было? Ведь женщина, она часто обращает внимание на то, на что мужчина вообще внимания не обращает. Вот я поэтому и говорю, что женщина иногда видит больше, и ее задача вот в этом случае направить свое внимание, куда ему двинуться, показать. Но мы все-таки сегодня разговариваем о мужественности, о том, как мужчине, читаешь мои мысли, мужчине пробудить свою мужественность. Я хотел тебе предложить. Это мы немного поговорили о том, кто в паре находится. Да. Но ведь многие еще, кто-то не создал пару, а кто-то уже, возможно, и потерял эту пару. Вот. И понимаешь, вроде бы и хочется чувствовать себя мужчиной, и не знаешь, с чего начать, как двигаться, и понимают, что и женщину нужно достойную найти, но для этого нужно стать самому, что-то, чего-то достичь. Вот что делать? Давай вернемся к нашему разговору о мужественности и углубимся в такие внутренние стороны природы мужчины. Ты читаешь мои мысли, я как раз хотел сказать, что, Лен, у нас же все-таки разговор о мужчине и о мужественности. А что такое мужественность? Мужественность – это прежде всего состояние мужчины, в котором он уверен в себе. Уверен всегда. Что бы он ни делал, он прав. А как эту уверенность воспитать в себе? К сожалению, эту уверенность можно воспитать только с детских лет. Потому что сегодня мужчин формируют по образцу женщин или девочек. Когда, например, в маленькие годы мальчику говорят: девочек нельзя обижать, драться нельзя, старшим грубить нехорошо и так далее. Это привычная форма нашего воспитания, мы считаем это вполне принятым и естественным. Но мы не понимаем, что таким образом мальчик показывает и старается найти некие опорные точки в мире, незнакомом для него мире, в котором как-то должен проявить свою природу. Если мальчику запрещать, например, дергать девочек за косички и говорить о том, а как ты будешь с ними, это же будущая женщина и прочее, прочее. Мальчик часто дергает девочек за косички не потому, что он их хочет оскорбить, а потому, что он хочет привлечь к ним свой интерес. Многие перекосы воспитания идут из-за того, что женщины не знают мужскую природу. Они строят свои отношения, исходя из понимания, что мальчик и девочка, они примерно одинаковые. Ну и мы приходим к тому, что воспитывать все-таки мальчика должен мужчина. Обязательно, потому что при воспитании мальчика в мужской характер закладывается определенное качество характера, которое может дать только мужчина. Только мужчина. Если мужчины нет рядом. Если мужчины нет рядом, женщина должна понимать, что растет мальчик, будущий мужчина. И его нужно воспитывать в рамках состояния мужского начала. Перестать его контролировать, больше ему доверять, отдать ему на свой поток право решения, выбора. Потому что если мальчик лишается такого права в жизни с детских лет, он потом, когда вырастает, вот он на диване лежит. Ему не хочется выбирать, ему не хочется отвечать ни за что, ему не хочется никуда двигаться, потому что он замерз и застыл в этом состоянии, в котором он когда-то был. А как пробудить? Пробуждают только трудности. Мужчину делают мужчиной только трудности. И пробуждение всегда следует за усилием, за напряжением мужчины в достижении поставленной цели. Но если мужчина не способен ставить цель для себя, то для начала он должен понять, что его мужское начало требует пробуждения. Вот как пробуждали раньше вот это вот мужское начало, расскажи. В казачьих традициях. В казачьих традициях, и не только в казачьих традициях, а в русской культуре существовало рамки посвящения. Когда, например, подростков, казаков уводили в лес, в глухую сторонку куда-то, где были срублены маленькие избушки, давали им ножи и на 3-5 суток оставляли в лесу. Для того, чтобы они почувствовали там вот этот дух, состояние своей силы, начали раскрываться. Вообще в нашей традиции считалось, что юноша, парубок, парень и так далее, он накапливает свою мужскую силу, она у нас называлась ярной, ярая, ярость, до 21 года. Он ее должен накопить. Если он ее не накапливает, этой ярости, этого ярого духа, ему нечем поднимать свою силу духа. У него слабая воля. А если слабая воля, то он трижды подумает, а нужно ему что-то делать или нет. В нашей традиции всегда считалось, ты начни двигаться по делу. А дело потом само расставит приоритеты, что тебе сделать, как и когда. Хорошо, вот есть желание у человека двинуться. Сейчас, в наше время, что он, какие первые шаги необходимо для себя сделать мужчине? Первый шаг, наверное, должен быть таким, что мне мешает быть мужчиной? Каждый мужчина должен себя спросить, задать вопрос. Что мне мешает быть мужчиной? Почему я не чувствую радости от этой жизни? Почему я все время нахожусь в неком разделении, в неком состоянии неполноценности от того, что я имею и получаю? И этих вопросов «почему» может быть очень много. И что бы мы с тобой здесь ни говорили, каждый мужчина должен начать смотреть в себя. Если он этого не будет делать, никакие формы образования, никакие лекции, вебинары, тренинги ничего не изменит. Ну а все-таки что помогает раскрытию мужественности? Какие? Доверие. Доверие. Ну я понимаю, доверие в отношениях, в семье, с родителями, в жизни. В жизни мужественности, наверное, помогает раскрыться состояние мужчины, который двигается вперед. Неважно, что бы там было. Помогает ли в этом спорт? Ты знаешь, существуют разные формы, о которых мы с тобой начали говорить, имитации мужественности, да? Спорт – это ведь тоже имитация мужественности, потому что спортсмены, которые потом теряют свою опору, теряют площадки, стадионы, где они могли выступать, где они могли очаровывать своих болельщиков, среди них становится очень много несчастных людей. И я бы не назвал таких людей мужественными. Потому что эта форма, если бы этот человек был мужественным, это бы как раз в нем разжигало мужественность. Он бы начинал искать себя. Мужчина все время должен находиться на острие жизни. Он все время должен искать, что мне сделать еще, еще, еще, еще. Но сейчас как раз вот это вот острие, как ты говоришь, или вот этот вкус некий жизни, как раз и помогают какие-то экстремальные виды спорта почувствовать мужчине. А экстремальные виды спорта, я вчера проводил мастер-класс по рукопашному бою, и я говорил о том, что природа рукопашного боя сегодня изменилась, потому что раньше она необходима была для выживания. Потому что природа, сама природа боя, рукопашного боя, заключается в том, чтобы убить или выжить. Убить или быть убитым. Сегодня природа рукопашного боя, она изменила свое качество, она стала неким сливом своей агрессии, официально разрешенным, когда я прихожу, начинаю бить по грушам, по мешкам, и таким образом выбрасывать через адреналин, через поединки свою гнев, свою неполноценность, неудовлетворенность, гнев, жестокость. Это все происходит на бессознательном уровне. Человек этого не осознает. То же самое, экстремальные виды спорта. Я как-то разговаривал с одним гонщиком, и он говорит: ты знаешь, вот когда движок зашкаливает за 270 километров в час, и у тебя из ушей уже вот-вот начнет закипать и булькать кровь, да, говорит, ты чувствуешь такой подъем, такой азарт. Это говорит только о том, насколько человек был ущемлен в естественных своих проявлениях, чего он не получил в нормальном своем состоянии. А при таких видах спорта люди вообще в своем организме, они живут на пике и расходуют тот потенциал жизненных сил, который, скажем, отмерен за планкой 40, 50, 60 лет. То есть этого не рекомендуется как раз делать, да? Вот таких вот острых ощущений ловить в мирное время. А каким способом вот это внутреннее ярение мужчине можно разбудить самому? Азарт приходит тогда, когда ты начинаешь понимать, что ты еще ничего не сделал. Ты еще ничего не успел. Ты еще ничего не достиг. Это другая сторона того, что ввергает сегодня людей, многих мужчин, в состоянии депрессии, как сегодня говорят. Его нужно развернуть. Я не могу, не умею, мне не дают, не позволяют, не разрешают. А я пока не достиг. А кто должен разрешить это мужчине делать? Только мужчина. Мы же все время с тобой возвращаемся на этот круг. Да, да. Ну вот я, кстати, знаю, что вот эту вот энергию ярения внутреннюю очень хорошо развивают, кстати, народные игры. Игрища вот раньше как собирались. Ну так а мы же говорили с тобой до 21 года. И возрастные посвящения. Так, а сейчас это тоже и игры, и обрядовые какие-то хороводы. И все это все как раз служило тому, чтобы с одной стороны разделить женскую любовую силу и мужскую ярую силу. Так вот поэтому сейчас вот во время реконструкции и прибегают вот к этим играм, игрищам, которые вот это вот внутреннее ярение, это тоже они пробуждают. Вполне возможно, но это пробуждение имеет очень короткий срок. Заканчивается фестиваль, люди снимают свои рубахи, приезжают в Москву или в Подмосковье, окунаются в привычную жизнь, и от этого ярения остаются только воспоминания. Ну ты подскажи вот практически, ты же ведь опытный у нас человек, много очень знаешь, сам проводишь семинары. Вот как человеку, как мужчине вернее, не просто человеку, а мужчине, дома в бытовых условиях создать себе вот вот это научиться ее пробуждать, эту внутреннюю энергию? Да очень просто. Своим домашним и семейным сказать: «Цыц, я здесь хозяин». Так просто? Да. А если не хотят, цыц? Опять садимся и пишем, да, что нравится, что не опять нравится. Опять садимся и пишем, потому что женщина сегодня, к сожалению, ее так мама воспитала, а маму бабушка воспитала. Женщины совершенно не удовлетворены, какие у нас мужчины. Так а мужчины? Послушай меня. Не удовлетворены. А когда я спрашиваю женщин: а вы что делаете для того, чтобы мужчины оставались мужчинами? Ведь сегодня, посмотри, происходит какой очень серьезный раскол и очень серьезное явление вытеснения женщинами из социальной сферы мужчин. Женщина отказывается от семьи, она отказывается рожать, она бежит вперед на трибуну к каким-то достижениям социальным, к уважению, к карьерному росту, как сегодня говорят. Но это свойство и это прерогатива мужчины, которую она захватывает у него. Ну, ты сейчас на грубость нарываешься. Сейчас очень многие женщины скажут: как так? Я могу нарываться на что угодно. Я просто хочу сказать о том, что многие женщины сегодня, они являются подобием мужчин. Потому что они огрубели, они коротко постриглись, одели брюки, они сегодня носят галстуки и так далее, и так далее, и так далее. Это на тонких планах, на их тонких телах влияет даже на физиологию женщины. Это также перетекает в их состояние сознания, когда они теряют мягкость, пластичность, нежность, некую растворенность в этом пространстве, в состоянии присутствия любви. И пусть они мне что угодно говорят. Я везде сегодня говорю, когда я встречаюсь с женщинами, что вы сами на сегодняшний день меняете ориентацию мужчины. Вместо того, чтобы вам реализовывать себя в семье, рожая и воспитывая детей – и создавая поле жизни, новое поле жизни, поле любви, вы бросаете свое предназначение. И таким образом губите мужчин, потому что им не рожать, им не сидеть, им нужно двигаться вперед. А поляна уже занята. Ну, я с тобой соглашусь, конечно, но все-таки я считаю, что нужно индивидуально каждый случай рассматривать. Потому что лично я знакома с такими женщинами, которые говорят, что я вот чувствую, что мое место, вот мне нужно прийти сюда. Я смогу вот для России сделать вот очень много. Вот у меня предназначение такое. Для России? Понимаешь? Да, для страны, для державы. Там вот я чувствую, что мне нужно вот быть там-то и там-то, да, идти в политику, да, идти сюда. Потому что, извини меня, вот... Я так понимаю, что даже на самых высших уровнях, в больших залах, где происходят дебаты, в Госдуме, обязательно нужно это присутствие женщины, обязательно нужна эта энергетическая поддержка, которая вот усмиряет эту буйную энергию мужчин. Да, да, да, усмиряет она буйную энергию. Давай вернемся к традиции, Лен, это взгляд современной женщины. Да, давай вернемся к традиции. В чем предназначение взаимодействия мужчины и женщины? Мужчина всегда служил Отечеству, а женщина служила мужчине. Все правильно. Это в идеале. Это в идеале. Ну, мы же... Это не в идеале. Это природа. Так и должно быть. Конечно. Так и должно конечно. Быть. Но ты же сейчас за время нашей передачи не перестроишь этот мир, правильно? Конечно. А я никого не собираюсь. Мы только вкладываем какую-то небольшую вот крупицу, чтобы услышали, побудились. Я никому не собираюсь перестраивать. Я всего лишь пользуюсь случаем и благодаря вам с Владиславом, да, я всего лишь делаю небольшое упоминание о том, почему мы все дальше и дальше уходим друг от друга в мужской и женской природе, каковы их основные причины, с которым так или иначе все равно придется, если мужчина и женщина захотят жить дальше друг с другом, придется считаться как мужскому, так и женскому началу. Совершенно верно. Согласна. В завершении нашей программы все-таки хотелось бы услышать несколько практических советов для мужчин именно. Потому что, ну, понимаешь... Хорошо, я понял. Для того, чтобы мужчине сформировать себе характер, прежде всего нужно понять. Вот у него есть какой-то день, да? Он распланирован. И несколько дел, которые ему нужно сделать. Как правило, мы начинаем с дел любимых, понятных, простых для себя, уже освоенных. Нужно попробовать начать наоборот. Начинать с того дела, которое новое, непонятное. И которое вообще не хочется делать. И которое так не хочется делать. Начать нужно хотя бы с этого. Нужно начать с понимания того, что если ты, как барон Мюнхгаузен, сам себя за уши и голову не вытащишь из этой среды, которая растворяет в тебе активность, настойчивость, целеустремленность, желание жить полно, красиво, достойно, то твоя жизнь, она и так будет пребывать в постоянном скулеже о том, что меня не ценят, не любят, не замечают, меня жена не понимает, она со мной не... Ну и так далее. Ну и, конечно же, в этом процессе все-таки необходимо участие тоже женщины. Мы уже говорили обязательно, об этом. Либо обязательно. Это супруга, либо это подруга, либо каждым, это мама. За каждым успешным, которая активным, поощряет постоянно своего мужчину за любой шаг. Политиком, да, стоит мудрая, внимательная и успешная женщина. Да? Да, совершенно согласна. Я бы еще хотела добавить, женщина ищет всегда в мужчине дух, силу, опору. Она хочет видеть в этом мужчине отца своих детей, ту защиту, которую она по жизни будет получать. Ей нужен стержень. Да. Конечно, вот на которую она может опереться. И вот эти качества в первую очередь и необходимо развивать мужчине. Конечно, а стержень мужчина может... Вернемся еще раз к тому, что я уже говорил. Может в себе сформировать только тогда, когда будет делать постоянные усилия в преодолении вот той среды, которой он сегодня подчиняется. Нельзя подчиняться. Нужно преодолевать через усилия. Нужно каждый день доказывать себе, что я могу. Я умею, я знаю, я хочу, я желаю. Не хватает денег в семье, рассмотри, что можно еще сделать. Да, конечно. Да, и не хватает сил, попроси помощи. Конечно. Обратись. Но вот в этом случае нужно ли обращаться за помощью к женщине или только к мужчинам лучше обратиться? Мужчина вообще может обращаться за помощью? За помощью нужно обращаться ко всем. К детям, старикам, родственникам, друзьям. Ведь мы сегодня боимся показать свою слабость. Особенно мужчина. Это такой устоявшийся, укоренившийся стереотип в нашем обществе, что мужчина не должен плакать. Он же мужчина. Но мужчина, он прежде всего человек. И обрати внимание, что мужчины, даже по той причине, что их воспитали так, что они не должны плакать, они из 10, скажем, болеющими сердечно-сосудистыми заболеваниями, 9 – это мужчины. То есть выход эмоций должен быть. Обязательно. Обязательно. Поэтому и почему там мужчины, например, в выходные дни едут на рыбалку, уезжают от семьи куда-то в баню на парилку, ищут какие-то секции, фитнес-центры для того, чтобы там, ну, почувствовать в жилах кровь, что я мужчина. И дать эмоциям выход. И выход, прежде всего, выход эмоциям, то которые... То есть это нужно, это важно для мужчины. Это очень важно. Женщина сейчас, необходимо женщинам услышать этот момент, что мужчине нужно периодически быть одному, иметь выход. Да, и не только мужчине, но и женщине. Дело в том, что в семейной жизни у каждого из нас должно быть индивидуальное поле, территория. Когда мы в любой момент можем сказать: «Отстаньте, И это должно приниматься с уважением. Как женщина может сказать, так и мужчина. Это его личное поле существования в данный момент, которое ему сейчас необходимо для того, чтобы о чем-то подумать, на что-то настроиться, принять какое-то решение. А он не может этого сделать, когда вокруг тут все время: «Ну ты когда? Я тебе же говорила! Давай я тебе поглажу рубашку! Да пошла ты!» Мужчина занят сейчас делом, мужским делом. Он в очередной раз настраивается на что-то, чтобы сделать. И причем я знаю, что часто он настраивается на это именно лежа на диване. Именно это, так. Это может быть даже так, и в этом нет ничего плохого. Да, абсолютно когда ничего мужчина плохого. Даже щелкает пультом от телевизора, он всегда в мозгах что-то переваривает. Он уже крутит там очередную сделку. Поэтому нам, женщинам, тоже необходимо понимать, когда период у мужчины осмысления. Не и трогать когда, его. И когда у мужчины период лени. Тупой. Не трогать его. Более того, и очень часто из-за этого возникают конфликтные ситуации, да? А потом, когда проходит это время, мужчина что-то сделал внутри себя. Он заходит опять, открывает двери своей комнаты, например, да, и говорит: «Так, ну чего у нас тут на ужин?» А уже и женщина, и его жена, и дети там что-то вокруг, они уже настроены, да. И ходят какие-то кислые, говорят: «Да, папа, мы уже поели». «Как поели? А чего вы такие кислые ребята? Что, у нас что-то случилось?» Это так психология мужчины устроена. Он не, он не сохраняет длительное время какие-то разовые ситуации в своей памяти. Это его природа, он такой. Это понятно. И он не понимает, а за что на него обижаются? Что он опять такое вот сине-фиолетовый сделал? Чем он не угодил? Подробнее о совместном действии мужчины и женщины, о совместном труде мы поговорим с тобой в следующей нашей программе. А сегодня я предлагаю на этом завершить и предоставляю тебе слово для зрителей и слушателей Народного славянского радио. Да, благодарю, Лен. Для подведения итогов. Дорогие мужчины, я хочу к вам обратиться из своего сердца с пожеланием. Больше доверяйте себе, больше слушайте свой внутренний призыв в отношении того, что вам делать. Смелее двигайтесь туда, куда вы считаете нужными. И пренебрегайте теми мыслями, желаниями, ситуациями, которые вас останавливают. Я хочу вам пожелать, чтобы вы никогда не останавливались на своем пути. Потому что наша с вами задача в этой жизни – как можно больше сделать для этого мира, для его развития и процветания. А для этого он ждет от нас с вами деятельности, активности, целеустремленности и ответственности за все, что мы сотворяем. Благодарю. Благодарим тебя, Сергей. Напомню, что это Народное славянское радио. Я Елена Андреева. Сегодня мы с Сергеем Деминым, наставником по казачьему спасу, мы слушали и дополняли о том, что такое природа мужчины и куда уходит мужественность и как ее вернуть. По этому поводу мы пришли к нескольким шагам, что в первую очередь мужчина должен захотеть раскрыть в себе прежде эту мужественность, всего, сделать шаг, встать с дивана и наметить самое неудобное дело для себя и смело идти в непознанное. Не бояться делать шаги и обязательно обращаться за помощью к этому миру. И не бояться быть слабым. Не бояться. И доверять женщине. И самому себе. Исключительно, обязательно. Благодарю. Добра, мира, любви и взаимопонимания вам и вашему дому. Благодарю.